как сверкают крылья. Ястреба в ясном небе, я знаю имя звезды, я стану словом ответа той, кто приносит дождь. Thank you. становится ближе. Слышишь, небо становится ближе. Части охраны, но не уплывут корабли. королева, ты знаешь, есть вещи сильней. А ночью время идет назад, и день, наступающий завтра, 2000 лет как прожит. Но белый всадник смеется, его ничто не тревожит, и белый корабль с лебедиными крыльями уже поднял паруса. Часовые весны с каждым годом становятся строже, но, королева, сигналом будет твой взгляд. Королева, мы слыхали, что ты движется лед, но когда поднимаются реки, лед даже не стоит ответа. Ладони полны янтарем, он будет гореть до рассвета, и песнь яблоневых ветвей ее никто не поймет.